Глава 10. Сражение за Оаху. Дни тянулись за днями, а война все не начиналась. Форт достроили, баркасы переделали в канонерки, соорудили для них узкую гавань под самыми стенами. Работы осталось мало, а кроме футбола других развлечений не было. Гарнизонная служба вызывала зевоту. Так продолжалось до тех пор, пока наши парни не прознали, будто остров посреди бухты Перл-Харбор называется островом прелюбодеяния, и будто бы там гавайцы и гавайки остаются на ночь с чужими мужьями и женами. Так, дескать, у них заведено. Сколько в этом было правды, а сколько морецких баек, нам со Степановым узнать не довелось. Начальству о таких вещах подробно не докладывали. Однако теперь многие просились в ночной караул на вышку, словно оттуда можно было бы хоть что-то разглядеть. Слухи подогревались моряками, что дежурили на шхунах, которые стояли в сотне метров от острова. Истории обрастали подробностями, что хоть как-то разнообразило гарнизонную жизнь. В Виктории уже заканчивалась осень, а на Гавайских островах продолжалась вечная весна. Мне пришлось пропустить привычную осеннюю инспекцию, собеседование с новобранцами, ежегодный отчет Комкова, а также традиционный потлач. Через Чижа я передал инструкции. Комков вручил вождям от моего имени по шарманке, получив взамен рабов, шкуры, участки под хутора и вырубку деревьев. На том и разошлись. Даже обычные состязания сократили, а футбол отменили вовсе. Калги на этот раз были отправлены в Калифорнию и розданы по крестьянским семьям в качестве батраков, но с обязательной оплатой за труды и возможностью покинуть хозяев в любой момент после сбора первого урожая. Там же на Потлаче прозвучал призыв к походу на Оаху, в результате чего две шхуны, Владимир под командой Борьки и Уржум со шкипером по имени Томила, отправились к нам на острова, полные военных припасов и индейцев, что жаждали приключения, но еще больше — добычи. Жизнь в Виктории затихла. Верфи почти не работали. В отсутствие Тропинина его люди занимались лишь починкой шхун, выполняли мелкие заказы от горожан. Остальные предприятия стояли, и даже промышленные ватаги, что вернулись на зимовку с Северных островов, не наполняли город обычным шумом дебошей. Большую их часть Комков сразу приставил к охранной службе на верфях и стенах форта, которые опустели после ухода мушкетеров и гвардейцев. Вот что значит лишить колонию нас с Тропининым. Сонное царство! Таковым оно было и на Оаху. Я пропускал 2 дня из 3, скрадывая остальные во время предполагаемых лодочных прогулок на другой конец острова, и лишь раз в неделю проводил ночь в крепости, отсыпаясь по-настоящему. Как раз после одной из таких ночей рано утром поднялась тревога. Я лежал в гамаке в хижине, что служило временным прибежищем для гвардейцев Ватагина, когда во дворе форта послышались приглушенные голоса. «Идут!» Разбуженные шумом, захрюкали в загоне свиньи, которым мы скармливали не особо вкусные местные корнеплоды. Степанов распорядился не бить в колокол, когда в этом нет необходимости, то есть когда большая часть людей находится внутри форта. Факторию и корабли на якорной стоянке должны были предупредить посыльные на байдарках. А крадущийся враг пусть думает, что застал гарнизон врасплох. Всегда хорошо иметь туза в рукаве. Поэтому будили друг друга, по-тихому, и вскоре весь гарнизон оказался на ногах. Когда я вышел, свиньи притихли, получив корм. Возле стен уже тянуло дымком от фитилей. Ядра протирали тряпками от выпавшей утром росы. Байдарка с вестовым отправилась к нашим шхунам. Команда спустились в баркасы, что отстаивались прямо под стеной в узкой гавани, отгороженной от моря небольшим рукотворным молом. Они были готовы поддержать крепость с моря. Я осторожно высунулся из-за парапета и осмотрел окрестности. Многое до поры скрывал туман, а когда он полностью развеялся, стали видны масштабы угрозы. Со склона горы на востоке спускалась длинная колонна вооруженных туземцев. Небольшой отряд двигался по направлению к нам вдоль берега Вайкики. Еще один отряд, гораздо крупнее двух первых, выдвигался из зарослей, что лежали западнее бухты. На другой же ее стороне собирались бойцы уже знакомого нам местного вождя. На этот раз он оказался не один. Рядом стоял молодой предводитель в еще более цветастом плаще. «Кахахан!» — доложили мне. Всего на берегу гавани собралось несколько сотен воинов и нечто вроде двора. Женщины, рабы-носильщики, прочая обслуга. Здесь же появился с собственной чисто мужской свитой верховный шаман Кау-Пулу-Пулу. Остальное население острова не осталось в стороне. К гавани и на пляж рядом с нами из неведомых схронов доставили дюжины две каноэ. Кроме того, натащили множество древесных стволов, из которых принялись ловко сооружать совсем уж крупные лодки. Рядом, прямо на земле, кроили паруса из местной растительной ткани. Стало понятно, что правитель острова не готовил нападения на нашу крепость. Нам соизволили сообщить об этом в последнюю очередь. Прибежал посыльный и, показав пальцем на Степанова, позвал за собой. Тот отправился, прихватив толмача из своих канаков. «Не боитесь к такой толпе идти?» — спросил я. «Нет, подобное вероломство им не свойственно. Хотели бы убить или пленить, явились бы сюда сами». Он оказался прав. Проговорив с вождем не более пары минут, он вернулся целым и невредимым, а тогда и рассказал, в чем, собственно, дело. «Кахахан вздумал напасть на Малакаи, а, возможно, что и на Мауи, пока тамошний вождь Кахикили на Хавайи с войском уйдет». «Хитро». «Да, но это палка о двух концах. А если не уйдет? А если успеет вернуться?» «Так что, Кахахан вас с собой кличет?» «Нет, я строго настоял, что на чужбину не пойду», — Степанов вдруг фыркнул. «Вот ведь, уже чужбиной соседний остров зову, а этот как бы и родной, получается», — он мотнул головой. «Нет, решил наш Кахахан, что остров теперь мы охранять будем, а раз так, то можно побольше войска с собой взять, не опасаясь удара в спину». «Вот как? А не боится, что мы можем власть тут перехватить, пока он на стороне промышляет?» «Ха-ха! Нет! Мы же по их понятиям люди безродные, а стало быть, их бог Ку, или как его там, ни за что нам помогать вероломство не станет. Еще Беньевского он, может, и побоялся бы в тылах оставлять. Тот вроде как Кайкунани, то бишь в свойстве с вождями состоял. Ну, а мы...» — Степанов махнул рукой. «До сей поры наш-то князец слабым среди прочих считался, не опасаются они его. Да он бы и не посмел на соседа напасть, а тут нашу крепость увидел, да осмелел». Я задумался, что если именно наша активность послужила поводом к обострению в местной войне. Развязала руки одному из вождей, а там пошло-поехало, как костяшки домино все попадают. Хотя теперь уже поздно боржоми пить. А вот воспользоваться ситуацией для укрепления авторитета лишним не будет. Столпотворение на берегах продолжалось несколько дней. По ночам со стороны туземного лагеря звучали крики, и некоторые из камчатских утверждали, будто это верховный шаман приносит ради удачи в походе человеческие жертвы. Впрочем, наши союзные канаки такой вариант отрицали. Жертвы следовало приносить в специально отведенных местах. Наконец, великий день наступил. Большие каноэ были спущены на воду. Тихо, без речей и молитв, в них погрузились воины и также тихо отправились в океан. Шаман и несколько его приспешников остались на Оаху. Вроде и не мы на войну отправились, а на душе у многих кошки скребли. «Нужно усилить оборону, начальник», — сказал на совещании Ватагин. «Как?» — спросил я. «Снять пушки с кораблей», — ответил он. «Ну уж нет!» — возмутился чахотка. «На корабле мы сможем весь берег простреливать, если надобность будет, а с крепости только пару ближних кос». «Есть же баркасы с пушками!» — возразил Ватагин. «Их хватит!» «Баркасы для другого дела!» — уперся чахотка. «Что думаете, Ипполит Семенович?» — спросил я у Степанова. Тот еще не привык с чукчами да коряками военные советы на равных устраивать, поэтому все больше молчал, а после вопроса долго собирался с мыслью. «Вы уверены, что успеете вывести шхуны, случай что?» — спросил, наконец, он у чахотки. Что именно могло случиться, мы не знали, но туземные войны редко заканчиваются однозначной победой одной из сторон. Всегда находились кровники, жаждущие возмездия, а в нашем случае сторон было четыре. Это если не считать мелких князей, которые никогда не пренебрегали возможностью ударить в спину. Добавляло тревоги и подозрительное поведение шамана. Почему не ушел вместе со всеми? Кто-нибудь, не тот так другой, мог воспользоваться отсутствием местного князца, затеять смуту, и наша крепость была первой целью в случае заварушка. «Переставим шхуны ближе к проходу», — чахотка ткнул пальцем в разложенную на столе карту. «Заранее верпы заведем, и тогда сможем выйти при любом ветре, да хоть и в темноте». «Хорошо», — кивнул Степанов. «Но обе шхуны нам все равно не понадобятся, и на одной из них слабое вооружение, а мне люди нужны на баркасах». «Оставим на якоре Колумбию», — неохотно согласился чахотка. «Пойдем на Афине». Он посмотрел на меня, возможно, надеясь, что я прикажу выводить оба корабля. Колумбия была его судном, и ему очень хотелось пойти в бой капитаном. Но я не собирался снимать с чахотки груз ответственности. Пусть привыкает. «Ты командор», — Тебе и решать. Так и поступим, неохотно кивнул Чахотка. Пушки и людей с Колумбии я вам передам, Ипполит Семенович, но сам на Афи не пойду. Может, и не понадобится, сказал я, чтобы разрядить обстановку. На меня все посмотрели с сомнением. Надо бы перевести сюда людей из фактории, посоветовал Степанов. Я кивнул. Про подмогу никто вопросов не задал. Мало ли, сколько времени на сборы могло уйти. Но я-то знал, что шхуны с индейскими добровольцами вышли из Виктории больше 2 месяцев назад и давно должны были прибыть сюда. Я уже начал переживать, не случилось ли чего. Хотя рядом с островами океан был спокоен, на северо-западе по ночам иногда были видны отблески далеких гроз. Если раньше я позволял себе пропустить пару дней, то теперь появлялся на Оаху ежедневно, чтобы не прозевать возвращение туземной флотилии или какой-нибудь пакости от соперников. В основном отсыпался от трудов праведных, ведь сон не мешал ожиданию. Как говорится, солдат спит, служба идет. Ждать долго не пришлось. Через 4 дня около полудня от вершины горы, где дежурили наблюдатели, поднялся густой столб дыма. Караульный на башне ударил в било. Мы со Степановым поднялись туда почти одновременно и обнаружили, что нас опередило несколько человек. Пришлось согнать вниз всех любопытных, места на площадке уже не хватало. На горизонте появились паруса. Много парусов. Больше, чем отправлялось каноэ от нашего берега. Быстро стало понятно, что наш парень сражение продул. Его войско бежало, в смысле лихорадочно гребло веслами, а враг с не меньшим упорством преследовал. Ветерок был противный, и паруса помогали мало. Враг превосходил наших союзников и по числу лодок, и по числу людей, судя по энергичной гребле, и сил у них осталось достаточно. Точно хищная стая, флотилия преследователей проглатывала и рвала на куски всякого из беглецов, кто отставал. Расправа была короткой. Вражеские воины прыгали в лодку и били дубинками всех, кто в ней находился. Судя по всему, пленных не брали. Мертвых или раненых, если они мешали, просто сбрасывали в воду. Враг спешил, рассчитывая на плечах отступающих ворваться на остров и быстро его захватить. «Готово, Ипполит Семенович!» — крикнул от стены один из камчатских промышленников. «Мы выходим!» — сказал мне Степанов и отправился вниз. «Будьте осторожны!» — напутствовал я. «Где должен быть командир?» — вопрошал киношный Чапаев и сам же отвечал. «Впереди, на лихом коне». Семенов отправился на вооруженный баркас, чтобы вести в бой товарищей. Я же предпочел остаться на башне. До изобретения беспроводной связи возможности управлять войсками у командиров было немного. Я, впрочем, и не считал себя стратегическим гением. Степанов, по крайней мере, служил офицером, а значит, понимал суть боя хотя бы поверхностно. Я же даже в компьютерных играх предпочитал строить башни и отсиживаться за стенами. Так я поступал на Уналашке, на этом настаивал во время стычки с испанцами в Калифорнии, так поступил и теперь». Завидев наши канонерки, беглецы воспрянули духом и стали грести отчаяние, затрачивая на бросок последние силы. Им даже удалось оторваться 50 метров от подступающей лавины. Битва еще не началась, а я понял, что мы допустили серьезную ошибку. Канонерки слишком рьяно взялись за дело. Гребцы и небольшое течение, что огибает остров, придали им слишком высокую скорость. Они-то хотели зайти немного со стороны, чтобы отсечь преследователей от истекающей кровью флотилии Кахахана, но не рассчитали сил. Уже после первого залпа баркасы должны были врезаться во вражеские ряды. На перезарядку пушек им не оставалось времени, а биться с туземцами холодным оружием означало неминуемую гибель. Наших было меньше, и даже сталь не могла склонить чашу весов на их сторону в рукопашной схватке. Залп все же отсрочил неминуемое, опустошив несколько ближайших каноэ врага. Пушечный гром на время ошарашил выживших, а пороховая гарь укрыла баркас от вражеских глаз. Но следующая волна уже подступала, и разгоряченные преследованием воины мало обращали внимания на непонятный грохот и дым. Огнестрельное оружие могло напугать толпу, которая и сама толком не знает, что хочет, а на нас шло целеустремленное, азартное, накрученное преследованием войско. Ближайший к врагу баркас уже развернулся, но отойти не успел. Европейские лодки были медлительнее легких туземных каноэ. У меня сжалось сердце, когда я увидел, как 20 дикарей перескочили в канонерку и принялись орудовать деревянными мечами. Матросы, конечно, сопротивлялись отчаянно, сталь была крепче дерева, но ее было меньше. Канонеры попытались развернуть пушку, но это был не фальконет, а полноценное 6-фунтовое орудие. Оно вырвалось из рук, проехало по накренившемуся от тяжести вражеского десанта настилу и клюнуло чугунным стволом куда-то между днищем и бортом. Во всяком случае, баркас накренился, начал тонуть, затем вода ворвалась через борт, и канонерка пошла ко дну. Степанов сорвал голос, пытаясь организовать отпор. Слышали его далеко не все. Тем не менее, часть канонерок успела отойти за линию прибоя и перезарядить орудие, другие воспользовались вертлюжными пушками. Прозвучал еще один залп, и второе облако дыма понесло в нашу сторону. Тут я заметил, что пушки форта не сделали пока еще ни одного выстрела, только стрелки методично выцеливали наиболее активных врагов и убирали эти фигуры с доски. Не то чтобы это могло спасти ситуацию. Я быстро сбежал вниз, бросился к позициям, обращенным к морю. Здесь всем распоряжался Ватагин. «Почему не стреляете?» — набросился я на него. «Однако боимся попасть по своим, начальник», — спокойно ответил тот. Сарказм Ватагина заставил меня сбавить тон. Действительно, баркасы стояли на линии огня, а картечь била слишком широким веером. Мы никак не могли избежать попадания по своим. «А если ядрами?» — сообразил я. «Ядрами можно стрелять точнее?» «Против малых лодок», — Ватагин пожал плечами. «Там и бортов над водой не видно. Во что стрелять-то?» «Пусть хоть мимо пролетит, напугает, собьет с толку». «Ядрами заряжай!» — крикнул свой Ватагин. «Стрелять по готовности!» Парни вытащили из стволов пакеты с картечью, что само по себе оказалось непросто. Заложили ядра. Прозвучало 4 выстрела. Ядра ни в кого не попали, но 2 из них отрикошетили от воды и прошли довольно близко от туземных голов. Из гавани тем временем уже выходила шхуна. Матросы выбирали последнее сажение якорного каната заранее заведенного верпа. Но шхуна пока не могла стрелять по врагу по той же причине, что и пушки форта. Афине следовало сперва отойти в сторону и уже оттуда атаковать врага. На это требовалось время. «Черт!» — выругался я. «Черт!» — мы проигрывали морской бой. Туземцы с Мауи захватили еще один баркас. Командиром там был Герасим Береснев, один из моряков Беньевского. Он разумно решил, что против туземцев в рукопашном бою у его команды никаких шансов, поэтому приказал бежать. Моряки, что сидели на веслах, попрыгали за борт и поплыли в сторону своих, причем сам Береснев, видимо, не умея плавать, держался за полупустой бочонок, который предварительно бросил в воду. Я мысленно возблагодарил Тропинина за насаждение среди наших парней умения плавать, равно и местных богов, что не допустили на место битвы акул. Туземцы радостно взревели, осознав, что на этот раз захватили баркас целым, а вместе с ним и пушку. На наше счастье, они не умели из нее стрелять. Тем временем бойцы Кахахана разобрались в ситуации и стали грести в сторону форта, который был ближе удобного для высадки пляжа. Я крикнул, чтобы они прикрыли баркасы, отходили вместе. Они, конечно, ничего не поняли. Тогда я выхватил кого-то из наших гавайцев и втолковал ему требования. Тщетно. Сколько он ни надрывал голос, эффект был нулевой. В мировоззренческую концепцию гавайцев не укладывалось, что предводитель должен командовать, оставаясь в тылу. Поэтому на мои слова просто не обращали внимания. В какой-то момент у меня возникло желание вжарить по союзникам, чтобы прекратить бегство. Туземцы Кахахана бросали свои каноэ под стенами в узкой гавани или даже у мола и начали просачиваться в крепость через морские ворота. Некоторые в нетерпении попытались перелезть через стены, но сил на это хватило далеко не у всех. Сердобольные гвардейцы и канониры протягивали беглецам банники, прибойники или просто руки, помогая взобраться наверх. «Накажи того парня, что открыл этой шайке ворота», — сказал я Ватагину. «Дай ему пару нарядов вне очереди, лиши сладкого или как ты там наказываешь?» Тот насупил брови. «Нельзя открывать крепости бегущему войску», — пояснил я. «Вслед за ним внутрь часто врывается враг. Ты отличишь жителя Мауи от жителя Оаху. Вот то-то!» Ватагин кивнул, но наказывать никого не спешил. Он лишь отрядил пару парней, чтобы присматривали за туземцами. Большая их часть сразу же садилась на землю и прикрывала глаза. Их ноздри раскрывались, точно дыхало у китов. Грудные клетки часто вздымались от напряженной работы легких. Хотя многие тела покрывали ссадины и царапины, серьезных ранений не оказалось. Впрочем, неудивительно, все раненые стали первыми жертвами преследователей. Редкие любопытные находили в себе силы встать на ноги, чтобы понаблюдать со стены за сражением. Сам Кахахан тоже стоял, уперев руки в парапет, но, судя по его застывшему лицу, он смотрел скорее в никуда, чем на битву. Собственно, битва уже заканчивалась. Выход из гавани Афины облегчил положение канонерок. Войско с Мауи мигом сообразило, что расклад изменился, сразу же прекратило атаку, а вместо этого вся шайка направилась к лагуне примерно в версте от крепости. Поскольку остатки армии Кахахана укрылись за стенами форта, перед чужаками лежал беззащитный остров, полный женщин, рабов и сочных плодов. Пока канонерки подбирали из воды уцелевших, наша батарея бросала вслед чужакам ядра. Большого ущерба враг не понес. Вытащив каноэ на берег, орда разделилась, причем меньшая часть отправилась в заросли, видимо, на разведку, а большая часть, человек в 500, бросилась к нашей фактории, благо, что там уже ничего не осталось, кроме стен и огорода. Нам же вдруг стало не до военных действий. Мы пригрели на заднем дворе кучу дикарей, вооруженных деревянными мечами или дубинками. Беглецы составляли теперь половину гарнизона, больше сотни человек, а это были не те союзники, к которым следовало поворачиваться спиной. Пока они выглядели уставшими, даже напуганными, но вскоре их перышки пообсохнут, и Кахахан может решить, что главный здесь он. Прибыла флотилия. Пока из баркасов вытаскивали пушки и раненых, я отозвал Степанова и Ватагина в сторону. «Надо что-то делать с этим сбродом», — сказал я. «Повернем в их сторону пару фальконетов», — предложил Ватагин. «Стрелков на крышу казармы посадим. А если они разбредутся по крепости, смешаются с нашими, то мы опять не сможем стрелять, не рискуя попасть в своих», — сказал я. «Резонно», — кивнул Степанов. «Надо сделать так, чтобы не разбрелись, не смешались». «Давайте отдадим им времянку», — предложил Ватагин. «А всех своих переведем в казарму, укрепим окна, поставим пушки». «И хорошо бы перегородить рогатками проходы между казармой и пороховым погребом, а также между казармой и стеной», — добавил Степанов. «Так и поступим», — кивнул я. «И пушки от южной стены лучше убрать, но постарайтесь сделать все тихо, чтобы наши гости ничего не заподозрили раньше времени». Афина фланировала возле берега, изредка посылая ядро по аккуратно расставленным, словно машины на паркинге, каноэ чужаков. А те уже разрушили факторию и теперь взялись за Колумбию. Перетащив по суше несколько лодок к бухте, они взобрались на шхуну и принялись буквально растаскивать ее по частям. Хотя чахотка перед уходом забрал дорогие астрономические приборы, документы, а пушки с припасами передал Степанову, туземцам нашлось, чем поживиться. Негодяи заполучили множество трофеев. В основном веревки, железо, медь, парусину, столь ценные у дикарей. Мы с болью наблюдали, как от палубы отдирают доски, выдергивают канаты, валят мачты, бушприт, пытаются вытащить якорь. Туземцы выглядели точно куча муравьев, облепивших обреченную гусеницу. В какой-то момент чахотка не выдержал. Афина бросила якорь перед входом в канал и, встав носом к течению, открыла огонь левым бортом по захваченному кораблю. Дистанция оказалась самой удобной для шестифунтовок, около километра. Волнения здесь почти не было, линия прибоя отступала, а мишень не двигалась, так что прицельной стрельбе ничего не мешало. Канониры стреляли как на учениях, и вскоре «Колумбия» получила одно за другим два ядра под ватерлинию и несколько ядер немного выше. Борта на шхунах были слишком тонкими для артиллерийских стычек. Ядра проделывали неаккуратные отверстия, но выламывали крупные бреши. Тем не менее, будь на шхуне обученный экипаж, он быстро наладил бы помпу, заделал течь подручными материалами, хотя бы мешками с тряпьем. Но дикари даже не заметили угрозы, пока воды не набралось слишком много. А тогда они просто покинули обреченную шхуну, бросая в воду и утаскивая с собой доски, канаты, мешки, бочонки. Медленное погружение закончилось неожиданно быстрым рывком. Шхуна нырнула вглубь и вперед, точно рыба или подводная лодка, ищущая спасение. «Надо было назвать ее Калифорния», — подумал я вслух. Лёшки рядом не было, и черный юмор оценить оказалось некому. Хотя вряд ли он стал бы смеяться. Шхуна была его детищем, прообразом для серийного производства, своего рода легендой. На ней исследовали берега, испытывали новые инженерные решения. На ней, в конце концов, мы встречали Кука. Как и Анисим, она стала историческим кораблем. Как и Анисим, отправилась на морское дно. Союзничкам указали на времянку, передали немного картофеля, мяса и воды, всячески показывали дружелюбие, но любого, кто пытался пройти через баррикады, с улыбкой отправляли обратно. На крышах улыбались стрелки, убрав ружья с глаз. Внизу улыбались канониры, прикрыв мешковиной фальконеты. Пушки перетащили к северной стене, якобы с целью прикрыть форт со стороны суши. Все пока выглядело мирно. Мы походили на разных лесных зверушек, что спасались от потопа на небольшом островке. До поры никто не трогал друг друга, не выяснял, кто на каком уровне пищевой цепи находится. «Однако теперь ночью глаз не сомкнуть», — пробурчал Ватагин, укладывая в оконный проем мешок с мукой. Как и прежде, они послужили хорошей заменой бруствера. Первая ночь прошла без сна. Мы менялись, вскакивали от каждого шума. Днем отоспаться тоже не удалось. Туземцы отдохнули и стали проявлять любопытство. Завязались разговоры с нашими канаками. Они рассказали, что свое поражение воины Кахахана объясняют заступничеством за врага сильного божества Смауи, способного играть с солнцем. Оно, солнце, якобы и ослепило их во время битвы. Это заставило туземцев смириться с поражением, но никак не облегчало нашего положения. Кахахан, судя по всему, решил обосноваться в крепости надолго, пусть пока и не предпринимал попыток утвердить власть или проникнуть на нашу сторону. Пока мы выстраивали отношения с союзниками, у нас совершенно вылетело из головы, что старый форт остался почти без охраны. Я вспомнил об этом посреди второй ночи и сразу же растолкал Степанова и Свешникова. «Я попробую пробраться к старому форту, а вы дожимайте клиента». «Клиента?» — не понял Степанов. «Пока Кахахан в смятении, постарайтесь получить у него привилегию на использование этого берега под строительство, право на торговлю, на пару участков под плантации. В общем, общипайте его, как курочку, а мы взамен вернем ему власть над островом и поможем с вооружением армии». «Может, проще его повесить, пока он в наших руках?» — предложил Степанов. «За что?» «За шею». Я даже не знал, что эта шутка была в ходу в 18 веке. «В общем, обсудить со Свешниковым, как лучше все устроить, а я сейчас же выхожу в море». Сборы были недолги. «Давайте отправим Афину», — предложил Степанов, разглядывая лодку, в которую я спускал припасы, воду, гроздь бананов, пару винтовок и перевязь с пистолетами. «Нет, ей понадобится слишком много времени». «А вам на лодочке меньше?» «Мне меньше. Хотя вы правы, пусть Афина тоже сходит туда, мало ли что». Я написал записку для чахотки и передал Свешникову. «Пусть Ватагин маякнет шхуне и передаст приказ. Но как вы справитесь с Кахаханой без поддержки корабля? Все же бортовой залп — сильный аргумент». «Справимся, не беспокойтесь», — заверил Степанов. Я так понял, что от идеи повесить предводителя он не отказался совсем. Бухта Ваймея встречала гостей традиционными мощными волнами, но я вошел с черного хода. Меня подстерегали иные опасности. Это было крайне рискованно лезть в одиночку через заросли на чужой земле. Одно успокаивало. Для воинов с Мауи этот остров был тоже чужой. Пусть они знакомы с природой, но не с ландшафтом. А я, во всяком случае, уже несколько раз прошелся по этим местам. Тем не менее, свой резерв и единственное надежное оружие в этом мире я держал под рукой. От деревни под стенами старой крепости ничего не осталось. Точно ураганом смело. Валялись тут и там засохшие пальмовые листья, тростник, несколько жердей. Вот и все, что осталось от крыш и стен. Чистокол, впрочем, выглядел целым и невредимым. Я подобрался поближе и тихо свистнул. Ответа не было. Никто не окликнул, не высунулся из-за стены. Я осмотрел укрепление более тщательно, размышляя, как забраться наверх без лестницы, и тут увидел на стыке чистокола со скалой завал из камней и древесных стволов. Завал сделали недавно и явно не друзья. Несколько часов я выжидал в засаде, прислушиваясь к звукам. Ничего. Ничего человеческого, во всяком случае. Осторожно я вылез из укрытия и поднялся по насыпи. Внутри меня ожидала та же картина, что и снаружи. Разоренное селение. Посреди разбросанных обломков одиноко торчало сухое дерево с черной птицей Алала на ветке. Ни трупов, ни пятен крови. Сама кровь, понятно, быстро впитывалась в землю, но стаи мух обычно кружили над такими местами еще пару дней. Это не слишком обнадеживало. Питалу с девочкой, как и всех остальных, могли, конечно, взять в рабство. Но я помнил, что приносить жертвы тут принято в особо отведенных местах. Одно из таких мест как раз располагалось выше по течению речки. Туда я пойти не рискнул, не в одиночку. Пришлось вернуться на берег ни с чем. Афины на горизонте не оказалось, и я отправился к жемчужной гавани своим ходом, не забыв пропустить лишние двое суток. Шхуна вернулась через день после меня и тоже ни с чем. Чахотка долго ходил вдоль северных берегов, надеясь получить знак, увидеть людей, следы, но так и не нашел ни своих, ни чужих. Вновь потянулись дни тревожного ожидания. Бойцы Кахахана делали осторожные вылазки в джунгли, в ближайшие горы. Возвращались не все. Враг скрывался где-то в глубине острова, возможно, обустраивался в столице. Его разведка присматривала за фортом, однако, когда союзники сделали набег на оставленные каноэ, им не помешали. Неужели они не собирались возвращаться на Мауи? Возможно, тамошний князец вместе с войском отправил на Оаху наместника. Бойцы Ватагина и Чахотки тоже не сидели без дела. Сопровождаемые офицерами Кахахана, они разведали на баркасах фланги, те берега, что отделялись от центральной долины хребтами. Как оказалось, туда враг еще не проник. Ему явно не хватало сил на полноценную оккупацию, а значит, наши усилия в первой стычке не оказались напрасными. Я было надеялся, что вождь отправится в одно из этих незанятых мест, чтобы начать оттуда движение за освобождение всего острова. Он, однако, оказался умнее, а, быть может, дул на воду, обжегшись на молоке. Свешников со Степановым получили от вождя карт-бланш на освоение острова, пообещав вернуть ему корону. Наступило затишье. Чахотка завел Афину в бухту, поставив как можно дальше от берегов, а я вновь стал купировать время. Дикари обживались в крепости. Через какое-то время они могли бы стать частью нашего общества. Лет эдак через 10. Мысль о долгой жизни под одной крышей с каннибалами заставляла поежиться. В войне сложилась патовая ситуация. Контролируя акваторию, мы могли перехватывать любых гонцов между Оаху и Мауи, а если бы к врагу прибыло подкрепление, то перехватили бы и его. С другой стороны, кораблей с подмогой, которая могла склонить чашу весов в нашу пользу, не было тоже. Я знал, что они вышли почти сразу после потлача, полностью снаряженные, укомплектованные грамотными моряками. Обычно, чтобы дойти до Гавайи, хватало месяца-двух, даже с учетом штилевой полосы, что располагалась севернее обитаемой части архипелага. Но вот прошло 3 месяца, пошел 4-й. На исходе 4-го месяца возле берега появилась шхуна. Ее паруса украшались заплатами, на канатах всюду виднелись узлы, а мачты и бушприт выглядели короче обычного. Причем грот мачту явно собирали из обломков и запасного рангоута. Большая шлюпка пропала, с борта спустили малую гичку, куда перебрались 2 матроса, молодой индеец и шкипер. «Тамила», — узнал я последнего, рассматривая шхуну в подзорную трубу. «Значит, это Уржум». «Отправьте баркас», — распорядился Чахотка. «Помогите им зайти в гавань». На шхуне прибыло 30 бойцов, индейцы из разных племен, населяющих округу Виктории, а также 5 моряков. Люди выглядели изможденными, но одновременно радовались завершению перехода. «Владимир не пришел?» — спросил Томила. «Нет», — лицо Чахотки омрачилось. На Владимире шкипером ходил его кореш Борька. Томила вздохнул. «Чуть не сожрали меня!» — пожаловался он, кивнув на индейцев. «Во время бури многие страдали в трюме, а как стихло, будто озверели. Еда вышла, вода испортилась, мачта сломалась, паруса в клочья». Чуть позже, уже за ужином в узком начальственном кругу, шкипер поведал подробности, по каким удалось восстановить ход событий. Шхуны взяли хороший разбег, прошли 1000 верст в первые дни, но слишком рано повернули от берега к открытому океану. Сперва попали в полосу штиля, потеряв на этом неделе 2. «Потом вроде бы поймали нордостовый ветер и пошли в полветра, то бишь галф-винд», — говорил Томила, поедая жаркое прямо из горшочка. «По нашим-то расчетам выходило, что в аккурат к островам шхуны вынесет, но нет. То ли каким течением протащило, то ли с обсервацией напутали, с долготой, но оказались очень далеко на западе». Он отодвинул горшочек, выпил стопку, не зевая, закусил бананом. «Там попали под тайфун и потеряли друг друга. Паруса почти сразу порвало, буря нас уже на обрывках тащила. Судя по карте, едва ли не к самой Японии. Журнал размок, казенку здорово затопило, так что всех цифр не скажу. Потом все стихло. Пришлось как-то ладить паруса, мачты, воду с дождя собирать, рыбу ловить, мягкотелых тварей. Вторую шхуну мы больше не видели, и вот что я скажу. Если бы не Каликум, пропали бы мы». Крепким он парнем оказался. И в бурю помогал нам на палубе, и соплеменников в кровь избивал, чтобы сражались, значит, за жизнь. А потом порядок среди них установил. Они-то из разных жил выходцы, единого начальника промеж них не имелось, вот Каликум и стал таким вождецом. Вместе сладили с напастью. Течь в носу заделали, паруса шили, а за место грот мачты поставили сборку из досок, что везли для форта. Отряд Каликума не сделал армию непобедимой. Зато в крепости изменил хрупкий баланс в нашу пользу. Его люди, хоть и представляли разные племена, после тайфуна все до одного поверили в молодого вождя и готовы были пойти за ним. А Кахахан, будучи битым, потерял часть божественной харизмы. Свешников обещал сохранить за ним власть, чем укрепил наше влияние. Однако вожди, в особенности молодежь, слушая рассказы индейцев, все больше переходили от Кахахана в отряд Каликума. Нейтрализовав внутреннюю угрозу, мы стали уделять больше внимания внешней. Каликум с Ватагиным решили открыть военные действия. Кахахан не мог остаться в стороне, чтобы окончательно не потерять лицо. Начали они с мелких вылазок в ближайшие джунгли. Когда американцы освоились с местностью, а местные новички с огнестрельным оружием, отряд стал предпринимать дальние рейды. На Афине или Уржуме они отправлялись на северный берег и уже оттуда устраивали набеги на захваченные деревни. Иногда договаривались атаковать с двух сторон или даже с трех, когда удавалось подключать мелких алис западного берега. Вскоре появились первые перебежчики, и выяснилось, что местный шаман оказался в сговоре с пришлым военачальником. То ли он предал Кахахана давно, то ли сговорился с врагом уже после высадки, этого мы не узнали. Но шамана в окружении воинов с Мауи видели на капище, приносящего человеческие жертвы. Понемногу наши восстановили старую крепость, а однажды вернулись с небольшой группой выживших и головой Пулу-Пулу. Каликум бросил ее к ногам Кахахана. Тот придержал подарок ногой, как делают наши футболисты перед ударом. Затем голова отправилась в море. Выживших оказалось немного. Дочь капиталы, Иван с Григорием, большерецкий письмоводитель Спиридон и две женщины. Всех остальных пустили под нож, включая Фёклу, Питалу, Егора, Василия, Мишку, что стоял на страже, когда я впервые заявился к ним, других камчатских промышленников и местных, что жили в старой крепости или возле нее. Многих я даже не помнил. А вот Степанов помнил каждого поименно. Глаза его налились кровью. «Полагаю, мы сможем протащить по суше несколько шестифунтовых пушек», — произнес он. «Выступим разом», — предложил чахотка. «Очистим весь чертов остров!» Ватагин кивнул. Кахахан ударил себя в грудь. Каликум произнес что-то на языке нутка. Все посмотрели на меня. «Вы как?» — спросил Степанов. «Я поежился. Наших было меньше. Зато почти все они уже научились обращаться с огнестрельным оружием. Если они правильно разыграют карты, заставят туземцев пойти стенка на стенку, а не бить из засады». «Нет». «Резня — это не мое», — сказал я, рискуя оказаться непопулярным у туземной части воинства. «Останусь на хозяйстве. А вы идите, конечно». На все про все у них ушло трое суток. И хотя первым ударом они освободили только южную часть острова, туземное княжество под названием Эва, исход войны стал очевиден. Отступление четвертое. Сделка. После встречи с Гастингсом Тропинин решил разделить риски. С одной стороны, он собирался и дальше раскручивать возобновленный банки-базар, вдруг да удастся найти подходы к британским властям. С другой стороны, он хотел взять от Индии все, что сможет, на тот случай, если придется смазывать пятки. Не только выигрыш времени стал следствием переговоров с британцами. Сам факт того, что англичане ушли во свояси, поднял авторитет новых хозяев банки-базара. Дожди стихли, слухи распространялись быстро. К фактории потянулись люди. На отведенной под ярмарку площади появились палатки, навесы. Люди присматривались к заброшенным плантациям, разрушенным постройкам, предлагали восстановить Гхат, безопасный спуск к реке. Начались потихоньку торги, предлагались товары, но больше услуги, рассчитанные на платежеспособных пришельцев, вроде стирки белья, строительства, перевозки. А в первый же день появился толстый индиец, который и спросил разрешения поселиться и поставить на рынке особую лавочку. «Это Шроф», — сказал Шарль. «Если появился Шроф, можете считать, что базар уже существует». «Что еще за Шроф?» «Меняло. Он может поменять любые деньги и возьмет за услуги не больше 1-2 рупий сотни». «Любые? Посмотрим. Не зевай». Тропинин покопался в кожаном кошельке и передал выловленную серебряную монету подошедшему Незеваю. «Спроси того парня, сможет ли он поменять российские рубли на рупии». Тем временем Шарль продолжал. «Если под стенами поселились банья, то, можно сказать, вас признало местное общество». «Но разве банья — это не дерево?» «Дерево называется баньян, а местное племя ростовщиков — банья, хотя в некотором смысле у них похожая суть». «Он говорит, что будет давать по рупии за рубль», — сообщил Незевай и протянул Тропинину вымененную монетку. «Это не английская надпись», — сказал Тропинин. «Нет», — согласился Шарль, — «надпись на персидском. Точно не скажу, но звучит примерно так. Великий могол Шах Алам, защитник веры Мухаммеда, тень милости Аллаха, чеканил эту монету для хождения в семи странах. Отчеканена в Муршидабаде в 19-м году». «Но разве ее чеканят не англичане и не в Калькутте?» «Так и есть. Разумеется, вся чеканка теперь в руках англичан, а Шах Алам умер давным-давно. Но старая надпись придает репутацию. Местные привыкли именно к такому виду и берут монету охотней». «Хитро». «И, кстати, судя по всему, вас слегка обманули. Рупия даже по виду весит меньше вашего рубля». «Неважно, пусть работает», — обрадовался Тропинин. «Что значит «пусть работает»?» — изумился француз. «Вы хозяин или кто? Надо назначить пошлину». «Сколько они обычно платят?» «Понятия не имею. Я солдат, не коммерсант». «Пусть отдает десятую часть дохода». «Как вы узнаете его доход?» «Обманет, пусть ищет другой базар. Не думаю, что их много осталось». Сейчас Тропинину важен был не столько доход, сколько статус. Индийская торговля шла не так лихо, как представлялось в уютном трактире Виктории. Местное нищее население мало что могло предложить на продажу. С другой стороны, оно не нуждалось в дальневосточных мехах и морских шкурах. Больше пользы принесли бы обычные сапоги из юфти, как бы Тропинин догадался сюда привезти сотню-другую пар. Он продал собственную запасную пару, как только увидел к обуви интерес, а затем убедил подчиненных расстаться с их запасами. Но сапог все равно оказалось мало для нормальной торговли. Чаще в ход шла монета. Тропинин раздавал заказы направо и налево, заставил мушкетеров и моряков сдать белье в стирку местным джоби, закупал кур и зелень в общий котел, но, не забывая о плане «Б», расспрашивал каждого гостя, что может предложить индийская земля Виктории. Если бы экспедиция возвращалась в Европу, то с грузом проблем не возникло бы. Грузи все, что попадется, people, как говорится, схавает. Но из колоний азиатских им предстояло возвращаться в колонии американские, где проживает слишком мало людей, а общество имело определенную специфику потребления. Пряности или наркотики имели ограниченный спрос. Зато, например, сахар мог принести на первых порах баснословную прибыль. В Бенгалии он стоил сущую мелочь, а на фронтире до сих пор считался роскошью. В расчете на будущее Тропинин собирался прихватить с собой местные сорта тростника, машины для выжимки сока, очистки, извлечения сахара сырца, а потом и дальнейшей переработки в товарный продукт. Заодно он хотел нанять и специалистов, которых в разоренной Бенгалии наверняка было пруд-пруди. Те же планы Тропинин строил относительно ткачества, окраски тканей, выращивания хлопка, индиго и прочих местных культур, даже производства селитры. Если уж предстоит бежать, то только прихватив с собой все, что позволит завести собственную маленькую Индию у себя под боком. В Калифорнии или на Гавайях, там, где позволят условия. Вот на поисках людей, знакомых с технологиями, Тропинин и сосредоточился, пока его команда продолжала развивать банки-базар. Одним из пунктов его повестки было производство джинсовой ткани. Лёшка сохранил более-менее приличный лоскут от своих старых, давно истлевших штанов, а поход в Индию стал удобной возможностью найти аналог или умельцев, которые могли бы скопировать ткань с образца. Индиго здесь выращивали, хлопок тоже, ткачество было развито, оставалось подобрать нужную текстуру. С этой целью, а заодно на мир посмотреть и себя показать, сопровождаемый группой товарищей, включая обоих офицеров, Тропинин отправился в Серампур. До датской колонии от банки-базара было всего каких-то пара верст. К тому же рядом в селении Пулта-Гаут работала паромная переправа, так что им не пришлось даже брать лодку и заботиться о парковке. По сравнению с Калькуттой, Серампур выглядел провинциальным городком. Здесь попадалось меньше роскошных особняков, но не было и откровенных трущоб. Узкие улочки выглядели куда аккуратнее пыльных площадей британской резиденции, а базары спокойнее, без лишней толкотни. Унылую охру местных глинистых почв разбавляла зелень посаженных тут и там европейских и местных деревьев. Кроме того, датчане не жалели белой и черной краски на заборы и стены. Неплох оказался и сервис. Проезжий мог остановиться в нескольких гостиных дворах в колониальном стиле, где подавали неизменные со времен принца Гамлета флескистай и пиво. Город являлся островком спокойствия в бурных водах бенгальской политики и своеобразным экономическим офшором. Здесь можно было купить все, включая товар, на который достопочтенная компания объявила монополию, в том числе немаловажные селитру и опиум, пусть и по завышенным ценам. А уж джутом, шелковыми и хлопковыми тканями местные склады были заполнены до отказа. К тому же, как рассказали Тропинину, совсем недавно к востоку от города начали выращивать индиго. Шарль с энтузиазмом, а Хельмут с несколько меньшим удовольствием водили Тропинина по местным конторам и лавкам. Тут только Лёшка осознал, насколько узок круг европейцев Бенгалии. Шарль был знаком с каждым третьим бюргером Фредерикснагора, при том, что он был солдатом, а не торговцем, и к тому же французом. А его соплеменники чаще селились возле своих в Шандернагоре. Хельмут, кажется, знал половину города. В Серампуре, кроме датчан, проживали немцы, голландцы, шведы, а также традиционные для Индии торговцы — персы, армяне и арабы. Встречались здесь и кочинские евреи, что бежали из Каликута 15 лет назад, когда город сжег и разрушил знаменитый Хайдар Али. Вот как раз один из беженцев, торговец малабарским ситцем и местными тканями по фамилии Фреско, дал, наконец, ответ на поиски Тропинина. «Эта ткань давно известна как саржа деним», — сказал Херри Фреско, внимательно изучив лоскут. «Или просто деним. Его выделывали во Франции еще до появления европейцев в Индии». Тропинин посмотрел на Шарля, но тот только пожал плечами. Аристократия, похоже, такое не носила. «Вы берете окрашенную индиго нить для основы и белую для утка», — сообщил Херри Фреско. «Вот и весь секрет. Покажите местным ткачам в Акне, они справятся, но потребуют платы вперед и провозятся до самого лета». «Так долго?» «Готов поставить сколько нужно всего через 2 недели», — заверил купец. «Вы можете, конечно, обратиться к Басаку или Тхобе, но разве они смогут предложить настоящий товар?» «Нет, наверняка нет. Я даже не знаю, кто они такие». Лёшка принял предложение, но готовая ткань годилась лишь на первое время. Его планы предусматривали получение технологий, а значит, ему нужны были ткачи с их станками и пара крестьян, знающих, в каких условиях выращивать хлопок и джут, а также семена того и другого. Что ж, это во всяком случае реализуемо. Тем временем в соседней лавке, где продавались джутовые мешки и канаты, Низевай встретил то ли соплеменника, то ли единоверца. Что характерно, он разговаривал с ним на своем ломаном английском. Заметив это, Шарль рассмеялся. «Господа, думайте, как хотите, а сдается мне, что англичане получат Индию на серебряном блюде», — заявил он сквозь смех. «Нет, правда. Вот взять хоть нас. Француз, саксонец, русский, бенгалец и этот ваш Алексис Магометанин. Мы разговариваем между собой на английском. И с торговцами, будь они азиатами или евреями, в датском городе говорим на английском». «Так учите русский, Шарль», — немного раздраженно пожал плечами Тропинин. «В конце концов, вы поступили к нам на службу». «Я выучу русский, как только на нем заговорят сипаи, которыми я командую», — отмахнулся француз. «А пока и они лучше понимают английский». Посещение Серампура заставило Тропинина приуныть. Только там он, наконец, осознал, что сунулся с мекинным рылом в калашный ряд. Здесь, на Хугле, вся торговля давно уже была организована, связи налажены, поставщики разобраны. Аккуратные склады, лавки, пристани разных наций заполняли берега. Купцы заселяли города, рассылая приказчиков по деревням. Вращались деньги, заключались контракты. И тут появляется попаданец с амбициями английского короля. Подай ему Индию. Тем не менее, Тропинин старался не падать духом. Он был авантюристом, иначе не оказался бы на борту реплики в бушующем море, что и отправило его в путешествие по времени. Как и всякий авантюрист, он поначалу недооценивал реальность, но в конце концов все же умел находить решение. Сопровождаемый местными новобранцами, он предпринял серию путешествий по окрестностям Банки-Базара. Разговаривал через Раша с селянами, осматривал хлопковые поля, затопленные рисовые чеки, плантации индиго, похожие на заросли акации, высокие джутовые насаждения и дикие бамбуковые рощи. Прикидывал, что можно с выгодой экспортировать, перерабатывать. Инвентаризация принесла некоторые плоды. Однажды Лёшка заметил у бенгальцев поделки из очень легкого материала, который его заинтересовал. «Это шола», — пояснили местные. «Их покупают малкары для изготовления украшений на свадьбу». «Покажите, где она растет». Шола оказалась болотной травой толщиной с тростник или бамбук. Но в отличие от них имела стебель пористой структуры, а не полой. При высыхании материал сохранял размеры, но становился легким, как пробка. «Отличная основа для композитов», — произнес Тропинин, сминая пальцами образец. Это слово прозвучало под индийским небом впервые. Лёшкин пытливый ум сразу же нашел с полдюжины областей, где можно с успехом применить шолу. Спасательные жилеты, утепляющие, герметизирующие или амортизирующие прокладки, упаковка, наполнитель для стройматериалов. А если подвергнуть шолу пиролизу, возможно, получится хороший уголь для фильтров. «Мы закупим сколько сможем», — решил он. «Но не станем задирать цены. Это не тот товар, который приносит большой доход. И мне он нужен скорее для научных целей. И, кстати, Раш, хорошо бы достать побеги этих растений. А лучше — семена». Кроме шолы, из местной экзотики Тропинин обратил внимание на крокодилов. Вернее, его внимание обратили местные жители. Крокодилов водилось вокруг целых три вида — морской, речной и болотный. Научных названий для них еще не придумали. Морской часто гостил в крупных реках, в том числе возле банки-базара. Он был огромен и походил на того классического монстра, которого рисовали в детских книжках глотающим солнце или непослушных пионеров. Эта рептилия представляла опасность только на кромке берега или в воде. Речной крокодил был крупным, но редко попадался на глаза. Селянам же особенно докучала болотная разновидность, которая хоть и была поменьше двух других, славилась тем, что выходила далеко на сушу, пробираясь по арыкам, канавам, мелким ручьям, рисовым чекам, а то и прямо по земле. Болотный крокодил воспринимал людей как разновидность дичи, хотя чаще от него страдали куры и другая домашняя живность, что раздражало селян не меньше. Когда они убили одного такого хищника, Тропинин как раз оказался поблизости и, привлеченный гвалтом, подошел к толпе. Увидев мертвую рептилию метров 2,5 в длину, он вдруг подумал, что кожа крокодилов по какой-то причине еще не вошла в обиход цивилизованных стран. Во всяком случае, она не являлась предметом торговли, если не считать чучел. Но на чучело чаще отлавливали небольших особей. Вероятно, чтобы поставить на полку, на шкаф. А вот сумки, ремешки, перчатки и прочую галантерею пока производили из обычных шкур. Тропинин задумался, а каков мог быть рынок таких изделий? И сумки, и ремни пока что имели исключительно утилитарное назначение. С ними не выходили в свет, не красовались на балах или фуршетах. Однако все стоит испробовать, ведь спрос можно в конце концов и создать. Никогда не знаешь, какая идея попадет в десятку. «Переведите им, что я заплачу 10 рупий за шкуру, если они снимут ее крупными кусками и освободят от мяса и жил». Раш перевел. «Нам потребуется соль для консервации», — заметил Тропинин на обратном пути. «А там посмотрим, не найдется ли в Виктории хороший скорняк». На всяком парусном корабле имелся запас соли на тот случай, если нужда заставит заготавливать рыбу, пингвинов, бакланов, тюленей или сухопутное мясо в диких краях. Однако, если взяться за крокодилов всерьез, ее потребуется гораздо больше. На соль, разумеется, распространялась монополия британцев, но Тропинин решил, что на другом берегу Хугли он закупит ее свободно. Методично работая над планом «Б», Тропинин продолжал размышлять, как бы подобрать ключик к британцам. Он раз за разом воспроизводил в памяти разговор с властелином Индии, пытаясь нащупать уязвимое место. И в конце концов нашел небольшую зацепку. Загадочная девушка из Архангельска. Ну, конечно. Возможно, Гастингс ничего не понимал в мехах, но она-то в мехах наверняка понимала. А властелин Индии к ней был явно неравнодушен, раз проговорился чужому, по сути, человеку. Вот только как ее разыскать? Тропинин уже понял, что мир белого человека в Бенгалии тесен, а поэтому решил потихоньку прозондировать почву у господ офицеров, но так, чтобы, боже упаси, не показать себя любопытствующим обывателем. Господ офицеров он обнаружил на крыше главной конторы фактории. Попивая кофе, они наблюдали за мушкетерами эскимальта. Те передвигались по площадке перед дворцом с завязанными глазами. Сперва осторожно, часто пробуя ногами землю, потом все быстрее. Затем они стали приседать, перекатываться, вскакивать, перебегать с места на место. «Ваше национальное развлечение?» — встретил Тропинина вопросом Шарль. «Вроде того катания с горы на санях?» «Нет, это воинское упражнение», — пояснил Тропинин. «Они хотят знать местность в условиях плохой видимости». Как раз в это время их товарищи подожгли горшки со смесью селитры и сахара. Площадку заволокло белесым дымом. «Не думаю, что это даст преимущество», — заметил Хельмут. Можно, конечно, заполнить дымом все поле и вырезать англичан по одному, но они не дураки и просто отступят, как только завидят дым». «Посмотрим», — рассеянно ответил Тропинин. «Кстати, кто-нибудь может мне рассказать о женщине или девушке из Архангельска? Она должна жить или гостить где-то в этих местах. Хотелось бы разыскать соотечественницу». «Я даже не знаю, где этот Архангельск», — фыркнул Хельмут. «Это на Белом море на севере России. Туда издавна ходили корабли английской московской компании». Шарль помотал головой. «Нет, Алексис, вы первый русский, которого я увидел в этих краях», — сказал он. «Помнится, в Капстаде был один то ли русский, то ли поляк, но в Индии...» В этот момент тугодумный Хельмут что-то сообразил. «Вам стоит обратиться к Хики», — сказал он. «К Хики?» — переспросил Тропинин. «Да, он ирландец, зовут Джеймс. Это чтобы не спутать с другим Хики, местным законником. По профессии помощник корабельного хирурга, если мне не изменяет память. Может вылечить подагру и снабдить вас порошком Джеймса. А кроме того, он владеет небольшим печатным станком». «И как он мне сможет помочь?» «Хики намерен издавать газету», — пояснил Хельмут. «А поэтому старается быть в курсе всех здешних сплетен, интриг и любых событий. Если кто и расскажет вам о некой девушке из Архангельска, то только он». «Где мне его найти?» «В тюрьме, в Калькутте». «Шутите?» «Нисколько», — Хельмут помотал головой. «Он сидит за долги вот уже год или два, что не помешало ему приобрести печатный пресс и выпускать объявления на заказ ради выплаты долга». «Хороший повод навестить его», — кивнул Тропинин. «Мне как раз требовалось напечатать рекламу». «Вы можете нагрянуть прямо в тюрьму. Это не вызовет подозрений», — заверил Хельмут. Долговая тюрьма оказалась не таким мрачным местом, как представлял Тропинин. Во всяком случае, не более мрачным, чем его собственная фактория до ремонта. Тюрьма походила на таверну с внутренним двориком и номерами-камерами вдоль галереи. Правда, чтобы попасть внутрь, требовалось пройти через особую комнату с двумя окованными железными полосами дверьми. В комнате этой, как и во всей тюрьме, распоряжался человек по имени Стерди, старший охранник, а может, даже и начальник. Во всяком случае, он был европейцем. Получив шиллинг, Стерди охотно впустил посетителя внутрь и провел к нужной комнате. «Арестантам здесь не хуже, чем в Маршалси», — заверил охранник по дороге. «Если есть чем заплатить, конечно. Можно спокойно уходить по делам, но обязательно возвращаться на ночь. С этим строго. Кормежка посредством. Своего обеденного зала у нас нет, все же не Лондон, и клиентов не так много. Но если есть монета, мы всегда можем послать мальчишку за едой. А нет, так хлеб и вода». Навстречу им в патио и на лестницах попадались люди далеко не тюремного вида. Провожатый со всеми здоровался, но ради одних приподнимал похожую на ведро шляпу, а других удостаивал лишь легким кивком. Как понял Тропинин из объяснений, тюрьма являлась коммерческим заведением, чем-то вроде знакомого ему по прошлой жизни коллекторского агентства. С той лишь разницей, что здешним коллекторам не требовалось бегать за должниками и терроризировать их телефонными звонками. Те сидели под присмотром, отсортированные по степени платежеспособности, и целыми днями думали, как выплатить долг. Некоторые комнаты были забиты до отказа бедняками точно на ночлежки. Выйти оттуда даже на отхожий промысел позволялось только под залог. Другие скорее походили на места заключения членов королевской семьи. Предметы роскоши, изысканное кушанье, любой каприз за ваши деньги. Если же комнаты по какой-то причине пустовали, то хозяин сдавал их обычным постояльцам, которых, что характерно, соседство с арестантами ничуть не трогало. «Мистер Хикки непростой человек», — сообщил между делом провожатый. «Одним словом, ирландец. Разругался на медне с законником, и теперь его интересы некому защищать. Так что, боюсь, он у нас поселился надолго». Дверь оказалась незапертой, а Стерди не счел нужным дожидаться ответа и вошел сразу, едва стукнув кольцом. Посреди комнаты стоял пресс, вроде того, у какого на иллюстрациях изображали первопечатника Федорова. Вдоль стены расположился шкаф с ящичками, полными литер. Единственный обитатель, рыжеволосый мужчина лет 40, лежал в одежде на соломенном тюфяке и смотрел в потолок. На вошедших он сперва даже не обратил внимания, но, скосив глаза и приметив нового посетителя, сразу же вскочил на ноги. Подбежал, остановился в метре, внимательно изучая гостя. На тюремщика даже не взглянул. «Мне нужно напечатать рекламу», — Тропинин протянул заключенному листок с набросками к объявлению. «Скажем так, уважаемая российская компания собирается расширять свои дела в Индии, ищет образованных работников, торговых партнеров, что-нибудь в этом духе». Тропинин не собирался расширять дело. Уже нынешние масштабы проели огромную дыру в его бюджете, но он желал пустить волну слухов. Дитя 21 века знал силу прессы. «Сделаем!» — ирландец небрежно бросил листок поверх стопки исписанной бумаги. «Я вижу, вы договоритесь», — сказал провожатый и вышел. «Не вздумай подслушивать под дверью, Стерди!» — крикнул вдогонку Хикки. Он быстро успокоился, показал рукой на табурет, сколоченный явно из старых корабельных досок. На ребрах виднелись потертости от веревок. «Чертовы садомиты банья загнали меня в эту тюрьму! Ну дайте мне только выйти!» «Собираетесь начать войну с ростовщиками?» — стараясь скрыть сарказм, произнес Тропинин. «Мое оружие — слово! Я буду издавать газету!» «Наслышан». «Вот как?» — обитатель комнаты посмотрел на гостя с подозрением. «Да, и в связи с этим у меня к вам еще одно дело. Деликатного, так сказать, свойства. Впрочем, я готов хорошо заплатить, что, безусловно, приблизит ваше освобождение. Сколько вы задолжали?» 4000. Но, послушайте, я не собираюсь их отдавать. Лучше потрачу на хорошего адвоката, а не на эту бездарность, носящую одно со мной имя. Ведь плевое дело доказать, что садомиты все получили сполна, да еще сами остались должны. Но законникам только дай волю покопаться в ваших карманах». «Однако мне хотелось бы обойтись без лишних ушей», — заметил Тропинин. «Стерди!» — крикнул Хикки. «Принеси нам чего-нибудь выпить!» «У меня есть с собой отличный виски», — сказал Тропинин, доставая из потайного кармана бутылку. «Виски?» «О, да. Не какое-нибудь местное пойло. Отличный продукт. 5 лет выдержки в бочках из-под андалузского хереса или шерри, если по-вашему. Но закуска не помешает». «Стерди!» — рявкнул ирландец. Охранник появился в дверях, Тропинин протянул ему крону. «Любезный, принесите нам покушать, по своему усмотрению. Подойдет сыр, фрукты, зелень». «Мясо?» — с готовностью спросил стражник, пряча монету на поясе. «Только если прямо с жаровни. Бога ради, ничего простывшего, пролежавшего целый день на жаре». Едва Стерди вышел, Тропинин откупорил бутылку и разлил по 2 глиняным стаканам, которые оказались у заключенного под рукой как раз на такой случай. «Пока нас не подслушивают, я хочу вас спросить о главном», — произнес вполголоса Тропинин. Они коснулись боками стаканчиков и сделали поглотку. «Мистер Гастингс, когда он путешествовал на корабле в Индию, встретил одну особу, девушку. Все, что я о ней знаю, она из Архангельска, и мне бы хотелось узнать имя, а лучше адрес, по которому эту даму можно найти, если она, конечно, еще в Индии». «Что ж, господин Тропинин», — ухмыльнулся ирландец и быстро прикончил выпивку. «Я не возьму с вас и пенни за такой пустяк». «Вот как?» «Да. Вашу девушку зовут баронесса Имхоф, и она любовница Гастингса. Вернее, была любовницей до последнего времени. Сейчас ее зовут миссис Гастингс». Хикки хихикнул. Видимо, от удовольствия видеть физиономию Тропинина. Некоторое время тот и правда находился в замешательстве, но не от неожиданного попадания в десятку. Он перебирал в уме русские фамилии и размышлял, какую из них европейцы смогли так извратить. «Имхоф — это не совсем русское имя», — заметил он наконец и на всякий случай разлил еще по одной. «К тому же, насколько я знаю, в Архангельске никогда не водилось баронов. Хотя, конечно, туда могли сослать кого-нибудь во времена Елизаветы». «Возможно, все куда проще», — рассмеялся Хикки. «Ведь она была замужем за бароном немецким. Ее имя в девичестве — Шапусе. И не пытайтесь вспомнить такое среди родов вашего Архангельска. Это французское имя». «Час от часу не легче». «Тем не менее, она утверждала, что родилась на севере, в Архангельске. Возможно, чтобы придать себе некоторую загадочность. А может, и правда, ее родители находились там в плену после недавней войны». 7-летний? Ирландец начал загибать пальцы, потом пожал плечами. «Смотря как считать, но, в общем, возраст подходит». «Хорошо. А что же барон?» «А он продал жену Гастингсу за 10 000 рупий», — торжественно провозгласил Хикки. «Каков прохвост, а?» Кажется, ирландцу доставляло наслаждение перебирать грязное белье местной знати. Из него определенно должен получиться отличный газетчик. «Продал?» «Ну, сделка не являлась столь откровенной. Скажем так, барон получил богатый заказ от компании. Он ведь художник». «Я смотрю, вы смогли много узнать о закулисных играх, находясь в долговой тюрьме», — с искренним уважением заметил Тропинин. «Что же будет, когда вас освободят?» «О, поверьте, мистер Тропинин!» Хикки вскочил и стал нарезать по комнате круги, точно акула в предвкушении добычи. «Мало никому не покажется. Это змеиное кубло. Им удалось выставить отсюда беднягу Болтса, не дав ему даже выпустить пробный номер. Но об меня они обломают зубы». Между тем дела потихоньку двигались. Мамун искал товар для Ибрагима, а заодно помогал людям Тропинина разобраться в качестве местных зелий вроде опиума или бетеля. Другие тоже не сидели сложа руки. Храмцов с Незеваем занимался тканями и красителями в датских владениях. Яшка со слоном отправились во владения голландские, а гардемарины рыскали в поисках крокодиловой кожи и прочей экзотики по английским уделам. Сам Лёшка посещал селитренные фабрики, потому что хоть и знал этот вопрос в теории, на практике выявилось множество мелочей, которые он обязательно упустил бы. Неожиданную популярность среди бенгальцев получил Растрига. По поручению Тропинина он, быстро освоив язык, стал изучать местную жизнь. Но если Лёшка имел в виду экономические возможности, товары, рынки и все в таком духе, то Растрига сосредоточился на мировоззренческих аспектах. Теперь его звали не иначе, как Шри Растрига, а желающие поговорить с мудрецом стекались в факторию со всех окрестных земель. Популярность его, возможно, объяснялась тем, что Растрига не навязывал местным свою версию христианства, а просто рассказывал поучительные истории, черпая их частью из Библии, частью из книг, а частью из собственного опыта. Бенгальцы слушали беглого монаха с большим почтением. Некоторые его идеи хорошо накладывались на местные суеверия, другие были внове, но не отпугивали категоричностью, подобно проповедям монахов католических орденов. Раздраженный толпами посетителей, которые умудрялись просачиваться даже сквозь охрану, Тропинин выселил Растригу на площадь, где для него соорудили особый шатер, чтобы он мог принимать людей за пределами дворца. Между прочим, они начали приносить ему подношения, еду, деньги и то, что Тропинин определил как сувениры. Поставили полочку с благовониями, понавтыкали всюду каких-то букетиков. Среди посетителей, жаждущих просветления, преобладали женщины. «Так он, глядишь, создаст собственную религию», — заметил Лёшка. «Или хотя бы обзаведется гаремом». Банки-базар находился в подвешенном положении вплоть до Нового года. Британские власти делали вид, что не замечают подселенцев. Конкурентами маленькую колонию назвать было сложно. Но и прежних угроз не отзывали. Видимо, выжидали удобного случая для окончательного решения. К январю, однако, ситуация резко качнулась, и качнулась не в пользу англичан. Из Бомбея пришли слухи о крупном поражении их армии. Глаза Шарля зажглись мрачным торжеством. «Генерал Махаджи разбил англичан при Ватгаоне», — объявил он, выслушав давнего знакомца из Гаретти. «Окружил их полки, точно армений римлян-вара в Тевтобурском лесу. Вот это победа! Мы должны обязательно отметить ее, Алексис!» Маратхи на тот момент считались союзниками французов, поэтому торжество Шарля понять было можно. Тот же знакомец принес номер франкоязычной лейденской газеты со статьей о поражении британцев в Америке. Этот выпуск французы скупили большим числом, а, возможно, допечатали тираж сами, и распространяли в колониях как пропагандистский материал, исходящий от независимого источника. Сам Тропинин, зная доподлинно, что Британия вскоре все равно покорит Индию, вестям не особенно радовался. Но поляну, что называется, раскатал, а за выпивкой и шашлыком раздумывал, как можно воспользоваться временным ослаблением англичан в регионе. Не то чтобы силы достопочтенной компании иссякли, но все же им стало не до маленькой русской колонии. А для простых людей слух о поражении стал очередным знаком высших сил. Все больше бенгальцев из подконтрольных британцам селений ослушивались запретов, приходили на торги в банки-базар, а в самом лагере англичан подняли голову конкуренты Гастингса. Следовало ковать железо, пока горячо. «Словом, шашлыки, господа, у нас называют не только блюдо, которое мы с вами имеем удовольствие вкушать», — сказал Тропинин, поедая сочный кусочек свинины. но и самое мероприятие, на котором его употребляют. Обычно это разновидность пикника для друзей, иногда совмещенного с охотой или рыбалкой, но все же в основе ритуала — приготовление мяса и вольные разговоры, обычно начинающиеся со споров о том, как правильно его мариновать. Костер поэтому является важнейшим атрибутом мероприятия. «Как и вино», — заметил Шарль. Местное молодое вино, кажется, его делали португальцы, они потребляли безо всякой меры, точно мушкетеры в романах Дюма. «Верно», — согласился Тропинин. «Конечно, шашлыки хорошо устраивать весной или осенью. И костер, и вино, которые суть вещи, дарующие тепло, холодными вечерами придают посиделкам особый уют, а не только лишь служат один для приготовления пищи, а второе для поднятия настроения. Но в Дельте даже зима не приносит особой свежести». «Увы», — поддержал Шарль и отсалютовал кружкой. «Да, к сожалению», — Тропинин вернул салют. «Вы что-нибудь слышали о семействе Шапусе, Шарль?» «Шапусе?» — удивился тот не столько имени, сколько резкому повороту в разговоре. «Мне сказали, это французское имя?» «Так и есть». «В девичестве так звали жену Гастингса», — пояснил Тропинин. «Анна Мария Аполлония Шапусе. Именно она вроде бы и родилась в Архангельске». «Марианна?» — француз пожал плечами. «Вот уж никогда не подумал бы. И вообще, тут все полагали, будто она родом из немецких княжеств, но это скорее из-за барона Имхоффа, ее прежнего мужа». «Я слышал о неких Шапусе, которые бежали из Франции в Нюрнберг после того, как король Солнца отменил Нантский эдикт», — сказал Хельмут и посмотрел на Шарля, но тот и ухом не повел. «Возможно, она из этой семьи, однако Архангельск. Как я уже говорил, я прежде даже не слышал о нем». «Жаль», — вздохнул Тропинин. «Я надеялся, что девушка с севера знает толк в мехах, и через это хотел найти ключик к ларцу с индийскими сокровищами». «Ну», — рассмеялся Шарль, — «в мехах разбираются не только те, кто их добывают, и даже не столько они. Насколько я знаю Марианну, она обойдет любого в спорах о предметах роскоши, будь то дорогие ткани, жемчуга или алмазы». Он сделал паузу, во время которой выдал целую кружку вина. Затем вытер рукавом рот. «Скажу больше, Алексис. Марианна способна устроить войну ради малейшей прихоти, и Гастингс ей возразить не посмеет». «А где она обитает? Не в форте же среди солдатни?» «Она вполне могла бы устроиться и в форте», — сказал Шарль. «Но у Гастингсов нет проблем с недвижимостью». «Я слышал, губернатор заполучил имение старого Клайва Буррокотти в Думдуме», — припомнил Хельмут. «Думдум», — Тропинин наморщил лоб. «Что-то знакомое. Кажется, так называлась какая-то особенная пуля». «Никогда о таком не слышал», — пожал плечами Хельмут. «Наш Думдум — это область к северу от Калькутты, кстати, не так далеко отсюда. Но вряд ли старый хрыч будет держать прекрасную леди так далеко от гарнизона. Это небезопасно. Душители, дезертиры, тигры, крокодилы». «Скорее вы найдете Марианну в превосходном Бельведер-хаус в Алипуре», — сказал Шарль. «Это южное предместье Калькутты. Великий мир Джафар подарил особняк Гастингсу, когда тот еще не был губернатором. Пожалуй, он выглядит побогаче развалин в Думдуме, да и этого вашего дворца с двуглавым орлом». Через три дня во время совещания, посвященному ремонту шхун, Шарль позвал Тропинина на палубу и показал ему Марию Гастингс, или Марианну, как здесь ее все называли. Она совершала небольшое путешествие по Хугли на лодке, украшенной лентами и носовой фигурой, головой слона, вырезанной из дерева. Возможно, то был Ганеша, местное божество, а, возможно, обычное украшение. Хотя дама находилась под навесом, да вдобавок закрывалась зонтом, Тропинину удалось разглядеть светлые, почти рыжие волосы и кожу, сохранившую белизну, несмотря на долгое пребывание под солнцем южных широт. Темные спины гребцов, смуглые лица солдат из охраны только подчеркивали разницу. Марианна на фоне свиты и правда походила на северянку. «Куда она направилась, как вы полагаете, Шарль?» «Скорее всего, в Чинсуру». «К голландцам?» — удивился Тропинин. «Гастингсы дружны с Россом, это директор голландской фактории. В этом нет ничего удивительного. Европейские губернаторы постоянно гостят друг у друга. До тех пор, пока не приходит время сажать друзей под арест, как беднягу Шевалье». Тропинин вздохнул. В некотором роде он тоже был европейским губернатором. Маленьким европейским губернатором. Но его пока никто в гости не зазывал. «У нас есть что-нибудь из России?» — спросил Тропинин своего капитана. Под Россией он понимал европейскую часть. «В «Все сапоги мы уже продали», — хмыкнул Яшка. «Я не имею в виду товар. Какой-нибудь пустячок, диковинка, чтобы подать кое-кому весточку с родины, чтобы узнаваемо было». «Посмотрим», — сказал Яшка и отправился в казёнку. Через четверть часа он принес ежемесячные сочинения Императорской академии наук и гравюру с охотским или камчатским пейзажем. На гравюре изображался берег и несколько бревенчатых домов с частью острога. Яшка держал ее в капитанской каюте в качестве украшения. Ежемесячные сочинения выглядели слишком потрепанными для подарка, а вот пейзаж запросто можно было принять за архангельский. «Тебе не жалко расставаться с рисунком?» «Для дела не жалко». Сойдя на берег, Тропинин осмотрел своих мушкетеров, попутчиков и не нашел никого, кто родился бы западнее Иркутска. Разве что Растрига, который упорно скрывал происхождение. «Не могли бы вы вытащить на просушку все наши меха?» — попросил он Хромцова. «Все?» «Именно». Приказчик отдал нужное распоряжение, и вскоре под тень восточной стены дворца его люди выставили полдюжины сундуков. Хромцов снял с пояса ключи, открыл крышки, два его помощника принялись вытаскивать пушнину на свет, вернее, в тень. Помимо собственной добычи, калана, речного бобра, чернобурки, здесь были перекуплены у сибирских купцов соболя и доставлены с Чукотки писец. Меха были разобраны по фактуре, цвету, качеству и собраны в связки по 40 штук, как это повелось издревле. Одной такой связки соболей теоретически как раз хватало на шубу. На практике, правда, уходило немного больше. То ли зверь со временем измельчал, то ли люди подросли. Но Марианна выглядела женщиной хрупкой даже по британским меркам. 40 в самый раз будет», — решил Тропинин. Что-то пришлось забраковать, хотя брака оказалось не так много. Все же в Виктории научились выделывать сырые шкуры довольно качественно, а перед плаванием пушнину переложили пропаренным и высушенным мхом, оставив много пространства для тока воздуха. В пути ее часто проветривали, а убирали только во время штормов или дождей. И все же часть мехов потеряла товарный вид. При такой влажности и жаре это было неудивительно. Можно было справиться с чем-то одним, но не с обеими напастями разом. «Соболь, писец и чернобурка», — отобрал Тропинин три лучших связки. «Немного ли для подарка?» — засомневался Хромцов. «Это инвестиции». «Что?» «Вложение в будущее». Он собирался, насколько это вообще возможно, ошарашить Марианну стоимостью подношения. Все равно особого спроса меха здесь не имели, а до кантона они могли попросту не дожить. «Полагаете, мне стоит доставить презент самому?» — спросил он у Шарля. «Ни в коем случае», — ответил тот. «Этим вы как бы будете набивать цену подарку. Лучше отправить обычного бенгальца. Только одеть поприличнее. И выделить охрану, а то он может и не дойти. Прирежут или придушат». «Понятно. Раш, готовьте отряд к выступлению. Я отправлю вас в Калькутту с подношениями Марианне». Раш отправился в дорогу сразу, как только лодка с головой слона проплыла в обратном направлении. На этот раз Тропинин решил не экономить. В конце концов, краснеть за дешевые представления предстояло Рашу, взявшему на себя роль посланца. Шкуры были убраны в ларец, который несли на носилках вслед за арендованным паланкином Раша. За ними шествовали слон, два верблюда, лошади, мулы. Животным вести было нечего, кроме сипаев, изображающих охрану. В ларец поверх мехов Тропинин положил картинку и записку. Писать ее пришлось Сафрону, единственному человеку, освоившему каллиграфический почерк. Записка не содержала просьб, просто передавала горячий привет из холодной северной страны. 40 сибирских соболей смогли умотать британского льва. Вскоре в банкибазар прибыл на лодке давешний чиновник и со всем почтением пригласил господина Тропинина на встречу к его превосходительству генерал-губернатору. Вторая встреча оказалась гораздо теплее первой. Властелин Индии был в шелковой светлой жилетке и коричневом камзоле, но вновь без парика. Он держался свободно и больше не воспринимал Тропинина как авантюриста или проходимца. Встреча проходила не в кабинете, а за чайным столиком в особой комнате для приемов. Слуги поставили фарфоровые чашки, вазы с печеньем, розетку с медом, подали чай и молоко, причем сперва наливали в чашки молоко и только потом разбавляли его чаем. Губернатор поинтересовался здоровьем гостя, здоровьем его людей, спросил, как идет торговля, вежливо выслушал ответы и, наконец, перешел к делу. Полагаю, вас не ввели в заблуждение временные трудности нашей администрации. Нисколько. Думаю, здесь вы со временем справитесь и с маратхами, и с французским флотом, и с сэром Фрэнсисом. Хотя часть Америки, как я уже говорил, Британия потеряет. Америка не относится к моей сфере. Пусть об этом болит голова у Клинтона, — отмахнулся Гастингс. Что до наших с вами дел, то не думаю, будто Россия полезет в местную политику из-за маленького поселения. Но усугублять и без того сложное положение мне действительно не хотелось бы. Однако что вы знаете о том, как отсюда выставили ваших предшественников? Австрийцев? — Тропинин пожал плечами. Австрийцев, — кивнул Гастингс. Ни нам, ни голландцам не пришлось сделать даже пистолетного выстрела. Небольшое количество золота, нужный шепоток в ухо нужным людям, и великий Могол сам отправил армию на Банки-базар. Вас, конечно, больше, чем было тогда австрийцев. Вы где-то подобрали беглых сипаев, этого бедолагу Хельмута и по весу Шарля. Однако даже теперь ваши силы невелики, а любой туземный князь без труда выставит целый полк. «Но вы объявили эти земли собственностью компании», — заметил Тропинин. «Какой же туземный князь полезет в бой за чужие интересы?» «Ха-ха, вы плохо знаете Индию, господин Тропинин. Но я не собираюсь вас запугивать». Он сделал длинную паузу. «У вас нашлись заступники», — сказал Гастингс. «И вот вам мое последнее предложение». «Вы уступите нашей компании факторию со всеми строениями и правами за, скажем, 5000 фунтов стерлингов. Но не монетой и не бумагами Банка Англии, а товаром с наших складов. Кроме того, вы получите от компании лицензию на отправку в Калькутту и загрузку здесь товаром одного корабля в год». Предложение Тропинину понравилось. Он уже убедился, что торговля с Индией не даст столь больших оборотов, чтобы и дальше содержать из прибыли факторию. Но для дальнейших планов ему требовалась селитра, прочие приятные мелочи, которые еще не скоро удастся производить самим. Так что трюмы корабля он всегда мог заполнить. «Одного корабля?» — Тропинин сделал вид, что не слишком доволен условиями. «Я ведь могу продать факторию кому-нибудь еще из европейцев. Частному лицу, или компании, или короне. Мне без разницы. И получить взамен лучшие условия. Скажем, право на неограниченную свободную торговлю. Тут любой согласится. Во всяком случае, из европейских наместников. Датчане, французы, голландцы». «Их собственные фактории на грани разорения. Зачем бы им покупать еще одно?» «Как знать. Лишь бы они покрыли своим флагом мои товары». Гастингс усмехнулся. «Не забывайте, что вашим кораблям все равно придется проходить мимо Форт-Вильям. Для того он здесь и поставлен. Вы не сможете всякий раз пробираться по заливным лугам и болотам. Сегодня для нас законная добыча — французский флаг. А завтра положение голландцев или датчан может стать немногим лучше французского». «Убедили». Тропинин сделал вид, что сдался. «Но добавьте к договору еще один корабль. Дело в том, что я предпочитаю шхуны, а они не очень велики, как ваши индийцы». «Договорились!» — Гастингс ударил ладонью по столику, так что звякнул китайский сервиз. «Но общий груз не должен превышать 400 длинных тонн». 500. «Ха-ха! Пусть будет 500!» Властелин Индии с помощью колокольчика подозвал слугу, а тот пригласил клерка. Гастингс в нескольких словах обрисовал детали и отдал распоряжение готовить бумаги. «Как вам Индия?» — спросил он, пока клерки скрепили перьями в соседней комнате. «Занятная страна», — обтекаемо ответил Тропинин. «Я давно изучаю местные культуры и языки. Персидский, санскрит. Вы знакомы с их литературой?» Рабиндранат Тагор тут явно не подходил, да и его Тропинин, честно говоря, не помнил. А кто еще? «Индийских не знаю. А вот из персидских довелось читать Омара Хайяма, в переводе, разумеется». «Омар Хайям? Не припоминаю. Это не тот ученый, что разработал персидский календарь. Кажется, он жил в 12 столетии». «Он сам, и полагаю. Но кроме того, что ученый, он еще и поэт. Сейчас я постараюсь перевести на английский. Вино запрещено, но есть 4 «но», смотря кто, с кем, когда и в меруль пьет вино». Положа руку на сердце, он больше ничего из Хайяма не помнил, но пары строк хватило, чтобы произвести впечатление. «Занятно», — Гастингс прищурился. «Надо будет поискать оригинал. Так значит, у вас в России переводят персидскую литературу?» «Иногда. Скорее, с ней знакомы в наших американских колониях. Там, знаете ли, витает дух свободы». Отхождение по зыбкой почве восточной литературы Тропинина спас клерк, который наконец-то принес бумаги. Договор на передачу имения, лицензию на торговлю с Индией для двух кораблей с освобождением от всех местных пошлин и сборов, а также ордер на получение товаров из магазинов компании на 5000 фунтов. «Губернатор Гастингс выдал вам разрешение на торговлю?» — удивился Шарль. «Да еще и готов заполнить трюмы товаром? Поверить не могу». «Уж поверьте, русские своих не бросают, даже если они не совсем русские. И это заставляет меня перейти к следующему делу». «К какому?» «Мы отправляемся в обратный путь в мае, чтобы зайти в Кантон к началу торгового сезона. До этого времени мы плотно займемся закупками, присмотрим в Серампуре домик для господина Храмцова. Но потом, как вы понимаете, мне больше не потребуется здесь целая армия. Для небольшой резиденции хватит и пары охранников». «Что ж, мы не надеялись прослужить с вами вечность», — Шарль развел руками. «Но я бы хотел пригласить вас в Викторию, с возможностью заняться собственным делом или таким же окладом на должности. А должность, думаю, вам предложат большой выбор. Ваши знания и энергия помогут нам поднять колонию». «Думаю, что, скорее всего, приму предложение», — заверил Шарль. «Хельмут, вы как?» «Нет, нет, я домой», — ответил тот. «И все же подумайте, Хельмут», — сказал Лёшка. «Время еще есть».